Она была так сильно влюблена, что, как мне кажется, так и не преодолела своей страсти. По-моему, она до сих пор без ума от Стефана Альбера. Лично я такого мнения, что основная причина ее ненависти к Франклину заключается вовсе не в том, что он бросил ее. Просто она знала, что он всегда ненавидел Стефана Альбера и не могла простить того, что он ему сделал. «А что он ему сделал, дядя?» «Вообще-то ничего. Это сделал банк после исчезновения Франклина. Но я не сомневаюсь, что инициатива исходила от самого Франка». Кризис 29-го года здорово потрепал Альбера, как и всех остальных. Но все же он ухитрился кое-что спасти и жил на эти средства вплоть до 32-го года. Ну, а после исчезновения Франклина банк ввел жесткие правила, ограничил возможность спекуляции и так далее. Говорю тебе, я почти не сомневаюсь, что инициатором этой кампании как раз и был брат. Он терпеть не мог Альбера. Так или иначе, но Альбер пошел на дно и больше не сумел вынырнуть. Возможно, не это его погубило, но помочь этому все же помогло. Ну, а Матильда... Он замолчал. Они уже почти подъехали к своему дому. «Я поеду с тобой сегодня вечером. Буду ждать тебя у Кайлс Грейт Отеля, где-то около 9:00». Элин заколебалась. «Дядя Франклин сказал, чтобы я никому ни о чем не говорила и никого с собой не приводила. И в этом пункте он был особенно настойчив». «Это совсем не важно», — сказал Джеральд. «Я все-таки с тобой поеду. Понимаешь, мне видится тут какая-то, мягко выражаясь, авантюра». И вдруг он внезапно снизил голос. «Осторожно, девочка. Здесь рядом Джордж Альбер». Глава 3. Джордж Альбер спускался по ступенькам лестницы. «Если он действительно походил на своего отца, как уверял дядя Джеральд, — подумала Элен, — то нет ничего удивительного, что 20 лет назад тетя Матильда, да и другие женщины, теряли головы из-за Стефана Альбера. Впрочем, его поклонницы наверняка принадлежали к типу тех женщин, которые млеют даже при виде фотографии популярных киноактеров, обладатели смазливых физиономий, как однажды выразилась сама же Элен. В наружности Джорджа тоже имелось что-то неестественное, что-то о театральной, немного искусственной красивости, как будто кто-то специально выпрямил его нос, придал черным бровям особый размах и уложил волосы ровными волнами. Но ретушер совершенно не уделил никакого внимания его рту, поэтому губы получились излишне толстыми, а подбородок совершенно безвольным. Мало того, именно рот был ответственен за выражение тщеславия и жестокости, нисходившее с лица Альбера-младшего. «Что это за история со взбесившимся котенком?» Его голос напоминал его лицо. Смесь самодовольства и подретушированной бархатистости, как считала Элен. Уж слишком он был хорош, чтобы быть подлинным. «Кухарка мне сказала, что вас кто-то поцарапал. Дайте-ка мне взглянуть на вашу руку». Он дотронулся до ее руки. Пальцы у него были длинные, ногти всегда аккуратно подстрижены и подпилены. Но Элен не выносила их прикосновения, и поэтому сразу же отдернула руку. «Рука у меня в полном порядке, а янтарик вовсе не взбесился. Он... Вы не можете быть в этом вполне уверены», — перебил ее Джордж. «По словам кухарки, кухарка узнала обо всем от тети», — рассердилась Элен. «А я от врача. Котенок просто был отравлен». «Отравлен?» — воскликнул Альбер. «Совершенно верно. И вы в этом уверены?» «На все 100%. «Ну, тогда я просто ничего не понимаю». Джеральд Тор, который только что вылез из машины, сухо сказал. «Не вижу особой причины для того, чтобы вам было трудно понять такую простую вещь, как отравление. Таблетки с ядом были искусно спрятаны в кусочки сырого мяса и даны котенку. Кому-то очень захотелось избавиться от этого симпатичного звереныша. По-моему, тут нет ничего сложного и непонятного». Джордж Альбер упорно отказывался замечать сарказм своего собеседника. Вы мои слова совершенно не так истолковали».